Примечание. Полное собрание законов. Номер 11599. Конец примечания. На другой день после издания этого манифеста, 8 июля, в собрании сенатов встал и начал говорить сенатор Никита Иванович Панин. «Известно мне, что ее императорское величество намерение положиться изволило шествовать к погребению императора Петра III в Невский монастырь, но как великодушное ее величество и непамято злобивое сердце наполнено надмерную о сем приключении горестью и крайним соболезнованием о столь скорой и нечаянной смерти бывшего императора, так что с самого получения сей нечаянной ведомости ее величество в непрерывном соболезновании и слезах о таковом приключении находится, то хотя я, почитая за необходимый долг общо с господином гетманом графом Кириллой Разумовским и представляли, чтоб ее величество, сохраняя свое здравие по любви своей к российскому отечеству, для всех истинных ее верноподданных и для многих неприятных следств, изволило б намерение свое отложить, но ее величество на то благоволение своего оказать не соизволило, и потому я за должное признал потом правительствующему сенату объявить, дабы весь сенат по своему усердию к ее величеству о том с рабским своим прошением предстал. Сенат, уважа все учиненные господином сенатором Паниным справедливые изъяснения, тотчас пошел во внутренние ее величество покои и раболепнейше просил, дабы ее величество шествие свое в Невский монастырь отложить соизволило. И хотя ее величество долго к тому согласия своего и не оказывало, но напоследок, видя неотступное всего сената рабское и всеусерднейшее прошение, намерение свое отложить благоволило. Петр III был погребен в Александро-Невском монастыре. Неизвестно, по чьему внушению сенат нашел нужным показать новый знак своего усердия к Екатерине и своего сочувствия к делу 28 июня. 17 июля был призван в сенат генерал-поручик Бецкий и услышал такое предложение. Так как ее императорское величество принятием императорского престола талика излияло всем ее верноподданным матерних щедрот, что он и до поздних времен в сердцах искренних сынов Отечества в незабвенной памяти остаться долженствуют, то сенат за рабскую должность признавает в бессмертную ее императорского величества славу сделать монумент, к чему вы, по-вашему, довольному к подобным знаниям искусству избраны, и потому сенат на ваше рассуждение придает, какой вы за приличнее столь славным делам ее императорского величества монумент сделать найдете, о том бы сенату свое мнение с планами, статуям, обелиском и медалям подали». Бецкий отвечал, что он поручение ему столь великого дела признавает за особливое для себя счастье, и хотя он к исполнению того находит себя недостаточным, однако ж по долговременной своей бытности в чужих краях и получа там знакомство со многими учеными и искусными людьми, надеется с помощью их сие к удовольствию правительствующего сената исполнить. Но среди этих движений, порожденных событиями 28 июня и 6 июля, в сенате шла сильная деятельность, показывавшая, что новое правительство хочет сдержать свои обещания. 3 июля Присутствуя в Сенате, императрица приказала сбавить соли по гривне с пуда, и Сенат должен был стараться как можно скорее отыскать средства сбавить еще больше. Сбавка гривны составляла 612 021 рубль. Надобно было их заменить в доходе. И 12 июля состоялся именной указ брать из миллионной комнатной суммы, вносимой к императрице из соляного же сбора, по 300 тысяч рублей в год, а остальные брать из передела медных денег. Этим указом объясняются слова Екатерины о пожертвованиях для государства из комнатной суммы. 23 июля Сенат получил указ, понеже в бывшее предсим правительство государственная казна истощена, излишних расходов приумножена, отчего неисчислимые приключаются в государстве неполезности, и для того надлежит правительствующему Сенату стараться. Первое. Розданные из казны взаймы деньги взыскать. Второе. Бывшие засеки и где есть порожние, а дворянам надобные земли продать, через что многим помещикам в размножении экономии прибавятся способы, а казне при нынешних недостатках к исправлению государственных надобностей вспомоществование. Третье. Военные и гражданские штаты рассмотреть, и что к полезнейшему тех впредь состоянию потребно представить ее императорскому величеству. Четвертое. Тщиться, чтоб в коллегиях и канцеляриях судейские места достойными исполняемы были, и чтобы справедливая служба награжденной была, и малоимущие не имели причин к лихоимству склоняться, назначить каждому пристойное жалование, изыскав на то деньги не вновь налагаемыми с народа сборами, но другими благопристойнейшими способами, и подать ее императорскому величеству немедленно. Пятое. Подщиться к пресечению ябеднических происков и к скорейшему обидимых удовольствию сыскать пристойные способы. Примечание. Журналы и протоколы Сената, означенных чисел. Конец примечания. Относительно лихоимства Екатерина в сильнейших выражениях повторила указ Елизаветы 16 августа 1760 года, причем прямо указала на вынесенное из Древней России зло и на привычку смотреть на службу как на кормление. «Мы уже от давнего времени слышали довольно», — говорит именной указ 18 июля, «а ныне и делом самым увидели, до какой степени в государстве нашем лихоимство возросло». Ищет ли кто место? Платит. Защищается ли кто от клеветы? Обороняется деньгами. Клевещет ли на кого кто? Все происки свои хитрые подкрепляет дарами. Напротив того, многие судящие, а священное свое место, в котором они именем нашим должны показывать правосудие, вторжище превращают, вменяя себе вверенное от нас звание судьи бескорыстного и нелицеприятного, за пожалованный будто им доход в поправлении дома своего, а не за службу, приносимую Богу нам и Отечеству, и мздоприимством богомерзким притворяют клевету в праведный донос, разорение государственных доходов в прибыль государственную, а иногда нищего делают богатым, а богатого нищим. Таковым примером, которые вскоренились от единого бесстрашия в важнейших местах, последуют наипаче в отдаленных находящиеся и самые малые судьи, управители и разные к досмотрам приставленные командиры, и берут с бедных самых людей не токма за дела беззаконные, делая привязки по силе будто указов, но и за такие, которые не инако, как нашего благоволения достойны. Так что сердце наше содрогнулося, когда мы услышали от нашего лейб-кирасирского вице-полковника князя Михаила Дашкова, что новгородской губернской канцелярии регистратор Яков Ренбер, приводя ныне к присяге нам и верности бедных людей, брал и за то с каждого себе деньги, кто присягал, которого Ренбера мы и повелели сослать на вечное житье в Сибирь на работу, и никто, обвиненный в лихоимстве, яко прогневающий Бога, не избежит и нашего гнева, так как мы милости суд Богу и народу обещали».